поскольку жрецы восприняли их как разрешение делать все, что угодно, если только диктуется религиозными соображениями. В тот момент я даже не подозревал, что впоследствии буду жалеть о них всю свою жизнь. На освящение почвы ушло 3 дня нескончаемых молитв, заклинаний, сожжения благовоний и тому подобного. Некоторые из этих обрядов проводили только жрецы, но за другие требовали всеобщего участия. Я не имел ничего против, ибо и солдаты, и поселенцы устали после долгого перехода и были рады возможности отвлечься и не браться сразу же за работу. Даже Ночипа и Бью, похоже, радовались, что смогли в связи с церемониями снять надоевшую дорожную одежду и облачиться во что-нибудь понаряднее. Некоторые колонисты не ограничились просто отдыхом, они решили не терять даром времени. Большинство мужчин нашего каравана переселялись с женами и детьми, но 2 или 3 оказались вдовцами. Со стороны это было очень забавно наблюдать, как все они в эти дни пытались приударить за Бью. Ну, а юноши и подростки предпринимали неловкие попытки поухаживать за Ночипой. Я, признаться, вполне понимал как вдовцов, так и молокососов, поскольку и Ночипа, и Бью отличались особой, утонченной красотой. Их обеих просто невозможно было сравнивать с крепкими, грубоватыми простушками, шедшими с нашим караваном. Когда Бью Риби считала, что я ее не вижу, она высокомерно отвергала любые ухаживания. Но стоило моей названной сестре приметить меня поблизости, как она мигом начинала флиртовать и кокетничать, то так отчаянно, что у простодушных бедняк просто голова шла кругом. Предназначалось это, разумеется, для меня. Таким образом, Бью хотела продемонстрировать, что она все еще очень хороша и вовсю может пленять мужские сердца. Справедливости ради надо сказать, что и лицом, и телом ждущая Луна действительно была так же хороша, как и Тьянье. Но в отличие от деревенских простаков, пытавшихся ей понравиться, я давно привык к хитрым уловкам этой женщины и знал, что она может заманить и завлечь мужчин лишь за тем, чтобы потом его отвергнуть. Моя реакция на ее кокетство была по-братски добродушной и снисходительной, что частенько приводило к резкой смене настроения Бью, и так что завлекавшийся ею ухажер получал едкую отповедь. Но Чипа вообще не играла в такие игры, она была целомудренна, как все ее танцы. На каждого приближавшегося к ней с намерением пофлиртовать юношу она взирала с таким простодушным удивлением, что тот, промямлив всего пару неловких фраз, краснел и спешил уйти. Ее невинность сама красноречиво заявляла о себе, заставляя любого ухажера чувствовать невольное смущение, словно он, проявив к Ночипе интерес, сделал что-то постыдное. Я оставался в стороне, радуясь возможности вдвойне гордиться своей дочерью, гордиться ее несомненной красотой и привлекательностью в той же мере, что ее чистотой. Мне было ясно, что Ночипа не бросится на шею первому встречному, но когда-нибудь составит счастье своего единственного избранника. Впоследствии я не раз горько жалел о том, что боги прямо тогда не поразили меня на месте за мою гордыню и самонадеянность, но у богов в ходу более жестокие кары. На 3-ю ночь, когда выбившиеся из сил жрецы объявили, что все обряды исполнены и благоволение богов к новому месту обеспечено, так что теперь можно приступить к обыденной работе, я сказал сердитому на всех: «Завтра мы пошлем женщин срезать ветки для стен хижин и траву для их кровель, в то время как мужчины займутся расчисткой прибрежных участков от посева». Мотокусома настаивал на том, чтобы мы непременно поспели к севу, а жилище пока можно будет соорудить временное. Закончив посадку будущего урожая, можно будет позаботиться о постоянных домах. Разумеется, надо успеть до начала сезона дождей. К тому времени нужно успеть спланировать улицы и вообще составить общий план поселения. Однако, пока земледельцы будут заняты своей работой, солдатам делать будет нечего, а между тем слухи о нашем прибытии наверняка уже достигли здешней столицы. Я думаю, что нам следует первыми нанести визит местному Юитлатуани, или как там называются здешние правители, и поставить его в известность о своих намерениях. Мы возьмем с собой воинов, их достаточно много, чтобы внушить к нам уважение и отбить всякое желание напасть на поселение просто с целью грабежа, однако не так много, чтобы принять наш приход за вторжение. Куалан Куи, понимающе кивнул. Я объявлю народу, что праздники завтра заканчиваются, а Тыкпанекамилю готовится к выступлению. Он пошел к солдатским кострам, а я повернулся к Бьюрибе и сказал: «Твоя сестра, моя жена, некогда употребляла свои чары, чтобы помочь мне заморочить голову одному иностранному правителю, пожалуй, куда более грозному, чем любой в этих краях. Если я ко двору правителя Теуакана прибуду в обществе красивой женщины, то это, возможно, сослужит нам добрую службу. Мой визит в таком случае расценят как жест дружбы, а не как бесцеремонность и дерзость. Могу я попросить тебя, ждущая луна, пойти с тобой, ца?» Живо откликнулась она. «В качестве твоей супруги?» «По всем внешним признакам. Зачем нам сообщать им, что ты мне вовсе не жена, а сестра? Учитывая наш возраст, то, что мы попросим отдельные покои, не вызовет никаких толков». Признаться, меня удивила первая реакция Бью на эти слова. Она вспыхнула от ярости, вскричав: «Наш возраст!» Но тут же успокоилась и тихо пробормотала: «Ну, конечно, мы все сохраним в тайне. Сестра всегда рада услужить брату». «Спасибо», — сказал я. «Однако, мой господин и брат, не так давно ты сам говорил, что мне следует оберегать Ночипу от грубых простолюдинов. Если я пойду с тобой, то как быть с нею?» «Да, отец, как быть со мною?» — подхватила Ночипа. «Можно мне тоже отправиться с вами?» «Нет, дитя мое, ты останешься здесь. Не то, чтоб я ожидал в пути или в самой столице особых сложностей, но все может случиться. Здесь, в окружении такого множества соотечественников, ты будешь в безопасности. А приставаний с их стороны опасаться нечего. Во-первых, жрецы не допустят излишних вольностей, а во-вторых, работы у людей столько, они будут так уставать, что им же будет не до ухаживаний. К тому же, дочка, я заметил, что ты, если надо, то и сама можешь отбрить любого. Мы отлучимся совсем ненадолго, так что тебе безопаснее подождать нас здесь». Вид у моей девочки был расстроенный, и я поспешил ее утешить. «Мы скоро вернемся, и тогда я смогу проводить с тобой уйму времени. Мы непременно познакомимся поближе с этой страной, обойдем ее всю вдвоем, ты да я налегке». Она просияла и сказала: «Вот здорово, ты да я, даже еще лучше. А пока тебя не будет, я могу приносить пользу здесь. Вечерами, когда люди валятся с ног, я постараюсь заставить их забыть об усталости, я буду петь и танцевать для них».